Ты пришел вовремя, — сказал ему Айлранд. На сегодняшнем совете тебе станет ясно, какое кольцо разыскивает враг. Ты поймешь, что у вас нет иного выхода, кроме битвы с врагом, не на жизнь, а на смерть, даже без надежды победить в этой битве. Враг у всего Средиземья один, а кольцо... Вы сами призваны решить, что же нам делать с этим кольцом, которое якобы ничего не стоит. «Я сказал, призваны», — продолжал Элронд. «Однако я не призывал вас в раздол. Вы пришли сами. Пришли одновременно, и нашу встречу не сочтешь случайной. Вы призваны разрешить смуту с кольцом и окончательно решить судьбу Средиземья. А поэтому мы откроем вам тайны кольца, известные до сих пор лишь немногим, и прежде всего историю кольца. Я начну рассказ, закончат его другие». Голос Элронда, спокойный и звучный, отчетливо слышали все приглашенные. Элронд рассказывал о второй эпохе, когда были выкованы магические кольца, и о древнем властелине Мордора Сауроне. Отдельные части этой истории были знакомы многим гостям, но всю ее не знал до этого никто, и гости слушали, затаив дыхание, об эльфах-кузнецах, живших в Астранне, об их тесной дружбе с гномами-морийцами, так называли гномов из Мории, о стремлении эльфов Астранны к знаниям и о том, как Саурон, прикинувшись другом, предложил им помощь, и они ее приняли и достигли замечательной искусности в ремеслах. А Саурон выведал все их секреты и выковал на вершине огненной горы, расположенной в Мордоре, кольцо всевластия для владычества над всеми остальными кольцами. Но эльф Селебримбер узнал об этом и спрятал три сделанных им кольца, и началась кровопролитная разорительная война, и ворота Марийского царства захлопнулись. Элронд кратко рассказал гостям, как он следил за кольцом всевластия, но эта история всем известна, потому что он в свое время распорядился подробно записать ее в летопись бытия, а значит, ее нет нужды пересказывать. Потом Элронд поведал о Нуминоре, о том, как это государство погибло, и о том, как короли большого народа вернулись, возрожденные морем в Средиземье, о могучем короле Элендиле Высоком, о его сыновьях Исилдуре и Анрионе, основавших два могущественных княжества — Арнор на севере и Гондор на юге. Саурон пошел на князей войной, и они обратились за помощью к эльфам, и после переговоров был заключен последний союз людей и эльфов. Элронд вздохнул и, помолчав, продолжил. Объединенная дружина Элендила и Гил-Гелада собралась в Арнере для похода на Мордор, и я тогда подумал, что ее мощь и сила, ее гордые знамена и могучие витязи напоминают мне древнейшую первую эпоху и великую соединенную дружину, которая разгромила мрачный Тангородрим, и эльфы решили, что разделались с врагом, но вскоре поняли, что жестоко ошиблись. «Напоминают? Тебе?» — вслух спросил Фродо, ошеломленный последними словами Элронда. «А я всегда думал...» — проговорил он с запинкой, смущенный тем, что Элронд умолк. «Я думал... Ведь первая эпоха... Она... Ведь она же кончилась давным-давно. Ты прав». Без улыбки сказал ему Элронд. И однако я ее прекрасно помню. Моим отцом был Эрендил, уроженец эльфийского царства Гондолин, а матерью Эдвин, дочка Диора, который был сыном Лучени из Дариата. Я свидетель всех трех эпох Средиземья и участник бесчисленных битв с Сурагом, кончавшихся страшными для нас поражениями или поразительно бесплодными победами. Я был глашатаем великого Гил-Гелада и участвовал в битве у ворот Мордора, которая завершилась разгромом врага, потому что копью Гил-Галада, Айгласу, так же, как мечу Элендила Нарсилу, не нашлось равных во вражьем воинстве. Сражался я и на склонах Ародруина, или в переводе Огненной горы, где погиб Гил-Галад, и пал Элендил, сломав свой меч о шлемы врагов. Но и сам Саурон был повержен Исилдуром, который завладел кольцом всевластия. — Так вот оно что! — вскричал Барамир. — Значит, кольцо всевластия сохранилось. По нашим-то преданиям оно исчезло, когда завершилась вторая эпоха, а им, оказывается, завладел Исилдур. — Да, завладел, — подтвердил Элронд. Хотя не должен был этого делать. Кольцо следовало тогда же уничтожить в пламени Ардруина, где оно родилось. Но Исилдур оставил кольцо у себя. Видели это лишь мы с Сертоном. Все остальные воины погибли, и мы попытались предостеречь Исилдура, но он не послушался нашего совета. «Мой брат и отец погибли», — сказал он нам, — «а кольцо я добыл в честном поединке и возьму его на память о своих сородичах». Однако он недолго владел кольцом, оно превратилось в его проклятие, и ему еще повезло, что он просто погиб, а не сделался призраком царства тьмы. «Об этом знали только мы, северяне, да и то лишь немногие», — продолжал Элронд. «С Ирисной низины, где пал Исилдур, вернулось всего-навсего три человека, и среди них Ахтар, его оруженосец. Он сберег сломанный меч Элендила, которым Исилдур добыл кольцо, и, возвратившись, отдал обломок Велендилу, сыну Исилдура, воспитанному в раздоле. Нарсил, а вернее два обломка Нарсила, потому что меч пока не перекован, и его былая слава не восстановлена. Я назвал победы над врагом бесплодными. Последнюю лучше назвать неполной. Саурон был сломлен, но ушел живым. Кольца он лишился, но оно сохранилось. Черный замок в Мордоре сравняли с землей, но его фундамент остался цел. И пока кольцо всевластия не уничтожено, пока не выкорчеваны корни зла, полная победа над врагом невозможна. Многие люди и многие эльфы сложили головы во время войны. Исилдур, Анарион, Элендил, Гил-Галад, великие витязи и все их воины. Тогдашний союз людей и эльфов наречен последним не для пышного названия. Смертных становится на земле все больше, но жизнь каждого человека сокращается, а перворожденных остается все меньше, хотя над ними не властно время. Наши пути постепенно расходятся, и мы уже с трудом понимаем друг друга. Вскоре после битвы на Ирисной низине княжество Арнор пришло в упадок. Город Ануминас у озера Морок обезлюдил, и его разрушило время, а потомки подданных князя Валендила переселились в Форност на Северном Нагорье, но и этот город давно заброшен. Его именуют мертвым Форностом, и люди опасаются туда забредать, потому что враги рассеяли арнорцев, и от их когда-то неприступных крепостей остались лишь поросшие полынью курганы. Гондорское княжество все еще не погибло. А сначала, подобно древнему Нуменору, оно неуклонно разрасталось и крепло. Горделивые замки гондорских рыцарей, крепости на суше и укрепленные порты славились далеко за пределами княжества. Столица Гондора, Звездная Цитадель, или по-нуменорски город Асгилиад, была построена в излучине Андуина. Там, на высоком берегу реки, в просторном саду великого князя посадили семечко белого древа, созревшее в дни предначальной эпохи на далеких землях заокраинного запада и некогда привезенное из-за моря Исилдуром. Семя проросло, и лет через 20 превратилось в могучее раскидистое дерево. К востоку от столицы, в Изгарных горах, возвышалась крепость восходящей луны, или Минос-Итил по-нуменорски, а к западу, в Белых горах, Минос-Анр, или крепость заходящего солнца.